Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Я вам представлюсь, это отдел по работе с задолженностью «Быстро деньги ФК». Зовут меня Николаев Виктор Сергеевич, разговор записывается. Оксана Васильевна, это вы, правильно? Почему вы молчите, Оксана Васильевна? Я это вы я. Вы меня слышите? Вы это? Конечно. Очень хорошо, а почему молчите? Связь прерывается, не молчу я. Прерывает. Сейчас очень хорошо слышите меня. Связь прекрасная? Да, нормально пойдет. Бывало и лучше. Вам звонок поступает по поводу вашего долга. Вы это понимаете? Я очень рада. 49 065 рублей 21 копейка. 30 дней деньги не возвращаете. Причина какая, скажите? Денег нет. Кому занимать будете? Звоните после нашего Никому. С вами разговора. Родителям звоните тогда? Не. Почему? Не буду. Нам позвоните, вашим родителям? Попробуйте. Они за вас часто оплачивают долги, скажите? Никогда не оплачивают. Они обычно, если кто-то вот с такими предложениями звонит, они в нецензурной форме ругаются. Угу. Угу. Ну, мы скажем, какой у вас долг имеется, понимаете? Если жалобу не с ними, ФССП. Тогда мы... Скажите, скажите. Что? Жалобу ФССП получите, скажите. А в связи с чем? А вы потом почитаете. А в связи с чем жалоба? Обычно вы... у вас как бы фентанин больше всего жалоб получает. А подождите. Тут и быстро деньги получит. Вы подписали согласие на дополнительное взаимодействие с третьими молодой лицами человек, и передачу давайте прекращать информацию. Этот фарс. Я с неизвестными мошенниками, которые Нет, звонят с мобильного подождите. Телефона, обсуждать вы свои отношения с кредитором не намерена. Если вы хотите пообщаться, трубку звоните положите. С номера телефона, который Нет. написан у нас трубку с вами положите. В договоре. Трубку положите, отказ от оплаты мы зафиксируем. Никогда не кладу трубку, вы отказ только можете от оплаты трубку класть. Зафиксируем. Никогда вы не деньги сегодня возвращать собираетесь? Или Итак, так и будете говорить, разговаривать вы не хотите? Со всякими мошенниками и проходимцами, которые звонят с мобильных телефонов, обсуждать свои экономические отношения с кем-либо. Скажите, а я вам представился, а что, ваши а экономические, как вы сказали, отношения в открытом доступе? Вы деньги как будете возвращать сегодня? Вы не хотите платить? Скажите, я в чем все эти причины придумываете? Я не собираюсь этого обсуждать. Вы понимаете, или у вас проблемы с восприятием все с вами понятно. Будем тогда связываться Отлично. С вашим Можете руководством. Можете быть свободны. Возможно, свяжемся с вашим руководством, с вашими я родителями. Я это уже слышала. Вы можете быть свободны. Позвоните тогда. Извините перед ним искренне, что вы в 35 лет... Господи. Не в состоянии ну, оплатить какие же порядка Вы понимаете, что вот эта вот вся херабра уже ни на понимаете? Кого давным-давно не действует. Ваши а скрипты вот устарели. Пора разрабатывать оскорблять что-то новое. Никого, подобные понимаете? Изречения вызывают одну реакцию. Смех у любого вам, нормального человека. А вам, Оксана Васильевна, нужно обратиться, скорее всего, в ломбард, сдать какое-то имущество или еще что-то. Чтобы долг свой оплатить. Вы это понимаете? Ты такой смешной, слушай. Что вы смеетесь? Что я смешного говорю? Я смеюсь, говорю? Потому что ты херню всякую городишь, вот я и смеюсь. Нет, я же не смеюсь. Что вам? Серьги, возможно, сдайте свои тогда. А, обязательно. Вот же у вас на фотографии, вот вы сидите, у вас сережки есть. Идите, сдавайте их. Я смотрю, быстро деньги гопников уже берут, да? Серьги, цепочки, кого? Всем а это кто возьмем, такие? Нет, да? Ну вам потом выкупите. Такая, только потом в миг выкупите. Все сметут. Выкупите потом. Че купить? В общем, скажите, выкупите потом. А, выкупите? Понимаете? Нетушки, пусть мое при мне останется. То есть вы будете дальше бездействовать? Я не собираюсь с вами этого обсуждать, вы не хорошо, поняли Марк меня? Хорошо, Марк Андреевич. Фиксируйте, значит, Оксана Васильевна. Моя любимая. Хочет разговаривать с мошенниками. Фиксируйте, да, нужен документ ее в судебный отдел передавать. 30 дней уже деньги не возвращают. Номер на сет, я вам сейчас скину. Сыр. Фиксируйте всю данную информацию, хорошо? Бесплатный причем. Спасибо тебе, Пупсик, за бесплатный сыр. Я передал информацию. Спасибо а за бесплатный сыр. Ты так исполнял, слушай, но я не поверила до конца. Ваши, не верю. Актерское мастерство надо еще подтянуть. Будут вынуждены. Не перебивайте. Слышь, говно, актерское мастерство надо подтянуть тебе. А почему вы оскорбляете? Еще получается. А вот вам русский язык Чмошник. И культуру речи ты слышишь нужно меня? Соблюдать. Я говорю, а тебе никто не верит, потому что ты исполняешь тут непонятно чего. Начинаешь якобы в стороночку кому-то что-то говорить. Каждый второй такие вы фишки будет. Вы почему занервничали сразу? Вот твой скрипт стар как мир. Почему вы оскорбляете? Больше скажите. Ничего не можете придумать, вы, да? Вот вы что, по одному и тому же человека... задолбленному, заезженному, сраному скрипту звоните по 500 раз в неделю. Уважайте собеседника. Ты не мне собеседник, ты хоть грязь из-под ногтей. Если бы ты был собеседником, да. ты услышал бы в начале разговора, что я ну говорил, хорошо, что значит, если вы хотите родителям, руководителю вашему, извиняйтесь тогда перед ними. Жду с вами диалог я прекращаю. Принял их личный характер. Говном до свидания. Каким-то ожидайте незнакомым, мер которая звонит с мобильных телефонов. Run. Здравствуйте. Слушаю. Вам звонят из компании МБА Финанс, специалист Эль Мухалис Васильевна. Ведется запись разговора. Оксана Васильевна, я с вами разговариваю. Со мной. Звоню я по поводу вашего долга перед компанией «Мили». Вы оформляли микрозайм 10 декабря 2017 года. Должны были его вернуть до 24 января 2018 года. Срок просрочки у вас составил 53 дня. Сумма по долгу на вчерашний день у вас составляет 44 408 рублей. Требования по оплате ваш кредитор выставил до 19 марта включительно. В данные сроки оплата будет вами произведена? Не собираюсь с вами это обсуждать. Почему это вы не собираетесь с нами это обсуждать? Почему я должна с вами это обсуждать? Вы кто? Это требование, которое выставил кредитор. Да, чушь, что все. Требование выставляется в письменном виде. А на словах барышни, которая звонит с мобильного телефона, это не требование, это ваши выдумки мобильная какие-то. Мобильная связь не запрещена 230-м федеральным законом. Ну, конечно, конечно. Эти сказки вы будете рассказывать кому-то другому. Значит, уважаемая. Неуважаемый сотрудник компании «Байофинанс», я, по-моему, уже сказала, что я с вами обсуждать это не буду. Можете быть свободны. Я вам вообще ничего не... Вот по закону, по какому нет закону на это права, я чтобы должна вы с, нами с вами что-то обсуждать? Согласно заключенному агентскому договору, вы обязаны представителям вашего кредитора всю информацию уведомление где потому о что том, сейчас что я заключен? Звоню своего да закрой лица. Ты рот, господи, трындычиха гребаная. Так вот, за где уведомление? Следите, пожалуйста, за своими. Рот мне не нужно затыкать. Нет, я не буду следить я за словами не то, в разговоре чтобы вы с всякими шлюшками, которые звонят и требуют от меня денег. Итак, 230-й федеральный закон, статья 9-я. Поэтому кредитор при привлечении иного так лица сейчас вы не намерены для возврата просроченной задолженности разговор будет обязан прерван. Предоставить. Run. Да. Алло. Здравствуйте, Оксана Васильевна. Слушаю. Меня зовут Анна Михайловна, департамент взыскания, банк «Восточный экспресс». Звоню по поводу вашей кредитной карты. У вас имеется задолженность. По какой причине не вносите оплату? Зачем? Что? Зачем? Что именно? Зачем? Вносить оплату. А вы не в курсе, что такое кредитный продукт? Почему вы отвечаете вопросом на вопрос? Я спрашиваю, зачем вносить оплату? Потому что не нужно глупости спрашивать. Потому что серьезно? А что с тоном резко случилось? Это что такое? Вы чего? Алло. Да-да-да. На сегодняшний день у вас имеется долг перед банком «Восточный экспресс» в размере 5600 рублей. Оплату вы обязаны произвести сегодня. Банк дает вам возможность в добровольном порядке оплатить данную задолженность. Как зачем? Будете оплачивать? Зачем мне это надо? Затем, чтобы вы, уважаемая Оксана Васильевна, не закрывали кредитный договор досрочно в принудительном порядке взыскания. Вот понятно зачем? Нет, непонятно. А как я в принудительном порядке досрочно буду закрывать договор? Объясните мне. На сегодняшний день, я еще раз повторяю, вам дает банк добровольно возможность оплатить задолженность. Зачем вы мне еще раз повторяете то, что уже говорили? Ответ на вопрос, потому что поставленный мной, давайте, 5600. А вам кто дал вот такие преференции, что вы тут вопросы ставите? Дамочка. Что-то, по-моему, многовато вы себе позволяете в общении. А вы обязаны на них отвечать. Серьезно? Прям обязаны. Потому что я являюсь представителем вашего кредитора, уважаемый. Чем докажете? Если вы будете сейчас язвить и выказывать какое-то свое неуважение к сотрудникам банка, то далее вы будете разговор вести уже в личностном порядке с сотрудниками службы безопасности нашего банка. Как страшно! Страшная служба безопасности, которая не существует. Бедная маленькая попрошайка обиделась сейчас, да? Не обижайся, крошка, не обижайся. Слово, которое вы употребили в мой адрес, оно больше подходит ваш. Серьезно, ну конечно же, конечно, только стрелки переводить мы и умеем. Потому что маленькая еще крошка, мозгов не нажила, только по скрипту трындеть и умеешь. Сказки эти расскажи кому-то другому, на меня они не действуют. Высокоинтеллектуальный монолог. А, да-да, платная линия? Офигеть, я думала, так уже не говорят. Ты, наверное, последний динозавр, который про платную линию рассказываешь. Платную линию хочу, давай платную линию. Платную линию! Требую платную линию! Требую платную линию! Платную линию хочу! Давай платную линию! Обещала платную линию! Дай платную линию! Следи за своими словами! Проблемы со здоровьем недавно начались или давно? Стрелочница! А, давно? Платную линию! Понятно. Тогда вызовите себе доктора, когда вам окажут услуги медицинские. Больной вылечится! Дурак! Никогда. На сегодняшний день я обзвоню каждого вашего контакта. Да, да, да, каждого лица обзвоню. На добровольном порядке. Вот, у тебя проблемы с ртом. Там что-то растянулось, видимо, и плохо формулируется предложение. Вам перезвонят. Такими чмошниками, как ты, только так буду общаться. Поняла меня? Ты меня поняла? Поэтому на сегодняшний день, время сливаться, потому что твои слова застряли в твоей глубокой глотке. Можешь быть свободна. А трубочку нельзя повесить. Хозяин косточку не даст, да? Ну ладно, молчи, я тоже помолчу. Run.